Особенно редка она во втором издании, о котором только вскользь упоминают библиографы, как о никогда не виданной книге. Это второе издание, у меня есть оба, ничем не отличается от первого, кроме нового титульного листа, на котором весьма крупно значится «Издание второе», но зато не указана типография, как это сделано на первом. Год издания показан тот же 1794. Уступивший мне второе издание этой книги, собиратель Жавержеев в своем каталоге пометил экземпляр уникальным. Я не проверял, имеется ли именно это издание в хранилищах Москвы и Ленинграда, но в витрине Горьковского краеведческого музея выставлено именно второе издание. Видел в июне 1957 года. По всему видно, что на самом деле никакого второго издания не было. Просто к той же самой книге подклеили новый титульный лист с указанием издания второе. Вне всякого сомнения, что это одна из мер, предпринятых автором комедии против разъяренного Прокудина. Когда последний начал скупать и уничтожать экземпляры комедии, Яков Петрович Чадаев решил его добить, выпустив на рынок остаток тиража комедии с новым титульным листом, на котором нарочито крупным шрифтом значилось издание второе. Разумеется, этим господина эконом-директора Прокудина, столь похожего на неприглядного героя комедии «Дон Педро Прокадуранте», можно было довести до удара, которого он, впрочем, и заслуживал. Оба издания комедии — чудесная памятка из истории русской обличительной сатиры и великолепный документ, доказывающий наличие литературных мистификаций как средство противоцензурной маскировки. Все это, конечно, дела давно минувших дней и предание старины глубокой, но, как говорил Лесков в «Левше», предания эти нет нужды торопиться забывать. Оленька. В моей библиотеке есть одна редкая книжка, написанная для театра и имеющая некоторое отношение к литературным мистификациям. Книжка называется «Оленька» или «Первоначальная любовь». Местом печати указано село Ясное, год издания 1796. Заглавный лист украшен довольно милой виньеткой, причем то, что она отгравирована именно для этой книги, весьма сомнительно. Бросается в глаза и то, что обычный гриф, печатанный с указанного дозволения, помещен на титульном листе нарочито крупным шрифтом. Ни автора, ни типографии не указано. «Оленька» или «Первоначальная любовь» — пьеса со стихами и песнями, нечто вроде оперы, весьма наивного, если не сказать более, содержания. Описавший эту книгу библиограф Губерти приводит надпись на имеющемся у него экземпляре, сделанную в 1831 году рукой одного из предыдущих владельцев книги, такого содержания. «Ныне пишут помягче этого и поскладней», а это немножко дурковато. Губерти. Материалы для русской библиографии. Часть 2, страница 573, номер 198. Сведения о надписи на книге «Оленька», страница 580. Пожалуй, лучшие рецензии на эту книгу трудно и придумать. Книга, может быть, и не заслуживала бережного хранения, если бы не ряд обстоятельств, делающих ее весьма интересным документом. Давно известно, что автор этой пьесы, князь Белосельский-Белозерский, отец поэтессы княгини Зинаиды Волконской, член многих ученых обществ, русских и иностранных, автор ряда трудов по вопросам искусства и автор стихотворений, напечатанных во французских журналах. Как он мог оказаться автором пьесы, о которой мнение, что она написана немножко дурковато, можно считать вполне справедливым, на первый взгляд кажется совершенно непонятным. Библиограф Губерти, потративший 8 печатных страниц своего труда на пересказ наивнейшего содержания самой оперы –